Данный выпуск вышел при поддержке Kitsune Studio и моего дорогого друга Савелия. Приятного прослушивания. Тимур Айтбаев. Первая книга «Вы призвали не того», глава 32. Краконяшка и Лоляшка. Прости, сестренка, не сегодня. Я вцепился зубами в реальность, где мое тело терзала страшная боль, отказываясь трусливо упасть в холодное объятие забвения. Правая рука скользнула под куртку и нащупала там ремешок. Тварь, явно обладавшая каким-то паучьим чутьем, попыталась отстраниться, но было поздно. Тонкий ремешок ошейника захлестнул ее оказавшуюся слишком близко шею. С легким шипением застегнувшийся сам собой ошейник растворился в теле твари, образуя кольцо странных символов рабской печати. Тварь тут же уронила меня на землю и по собачьи, поскуливая, отошла в сторону. Боль! Твою мать, как же больно! Так, соберись, тряпка, еще ничего не кончено. Отрубишься сейчас, сдохнешь. Статус. По мысленной команде перед уплывающим сознанием появилась менюшка. Да, большой брат следит даже за твоими мыслями. Так, а теперь все свободные очки в живучесть. Заебало уже дохнуть от каждой тычки. По телу пробежали всполохи света, а сознание омыло теплой волной облегчения. Сразу и дышать стало как-то не так тяжело, и боль поутихла, и сознание перестало пытаться куда-то уплыть. Вот она, блять, сила статов животворных. Достигнуто значение живучести в 150 единиц. Выбери плюшку. Идеальный иммунитет. Редкий. Укрепленное тело. Редкий. Достигнуто значение живучести в 200 единиц. Выбери плюшку. Регенерация. Легендарный. Стальная кожа. Легендарный. Следующий выбор будет доступен по достижению 300 единиц характеристики. Уф. Забираем регенерацию. Это то, что сейчас нужно. Но и там пусть идеальный иммунитет будет. Регенерация. Способность легендарного ранга, позволяющая полностью залечивать любые, даже самые страшные раны. Если тебя не убило на месте. Главное, чтобы хавчика под рукой было достаточно. Идеальный иммунитет. Способность редкого ранга, позволяющая полностью игнорить любые яды, болезни, газы и прочие отравляющие и дурманящие воздействия ранга редкое и ниже. А еще хрен ты теперь набухаешься. В момент выбора способок по телу прошла легкая судорога, а спустя секунду со смачным хрустом начали вставать на место кости, шипением зарастать раны и ожоги, но все это сопровождалось такой болью, что она буквально рвала рассудок даже через барьер в 200 живучести. Ощущения были, как будто меня живьем засунули в мясорубку, и улыбчивый лондонский цирюльник с Филд-стрит медленно начал крутить ручку. Вот такой вот побочный эффект от ускоренного в сотни раз восстановления. Это не легендарная способка, это натуральная подстава. Не в силах терпеть еще и такое издевательство, мой разум все-таки вырубился. Очнулся от того, что кто-то аккуратно, даже как-то деликатно тыкал мне чем-то в живот. «Жанна, самка ты ненасытная», — пробормотал я, открывая глаза. В следующий миг мой вопль сорвал листья с ближайших деревьев. Наверное, так вопил тот самый придурок из джунглей, который пародировал Тарзана. Впрочем, у меня была на то веская причина. Когда первое, что ты видишь, открывая глаза, это широкая зубастая лыба трехглазой восьмилапы чешуйчатой каракозябры. Тут-то впору не просто завопить, а с дикими матами констатировать побег из тела трусливой душонки вместе с содержимым кишечника. Каракозябра довольно фыркнула, радостно оскалилась и исчезла из моего поля зрения. «Вот же ж ксеноморф хуев!» Пытаясь отдышаться и унять бешено колотящееся сердце, я кое-как привстал. Тело слегка потряхивало от слабости. Руки дрожали, как у припадочного. Голова побаливала, а в глотке все пересохло. А желудок буквально рвал собственные стенки и вытягивал в себя кишку, как макаронину. Силясь добыть для изнывающего организма хоть какого-то хавчика. В общем, типичное утро типичного студента. За исключением того, что я лет 5 уже как отучился и нахожусь не в общаге, а в густом лесу. Да и вокруг неотходящие после пьянки тела обоих полов и разнообразной степени одетости потрепанности, а черная каракозябра, усиленно косящая под невинную поняшу. Ну и еще 5 обглоданных трупака неизвестных зверушек, которые эта хрень зубастая скромно задвинула хвостиком в ближайший кустик. «Сидеть?» — неуверенно приказал я Краконяше, но она тут же послушно плюхнулась задницей на землю и преданно уставилась на меня, роняя на землю кислотную слюну. Уф, похоже, ошейник работает. «Ну и что мне с ней делать?» «Прибить бы гадину по-хорошему, но вот истраченный на нее артефакт жалко. Всего два осталось». «Ладно, похуй. Пока пусть отрабатывает, а там видно будет. Рыпнешься не туда, просто дам ей приказ сдохнуть в муках». «Ладно, Краконяша, усрачно-стрёмная, иди сюда, подставляй седло». Зверюга послушно подошла и легла на брюхо, давая мне возможность забраться в довольно высоко расположенное седло. В холке эта тварь, кстати, была мне по грудь. Кое-как, на порядком подкашивающихся от слабости ногах, я залез на это средство от запоя и тыкнул пальцем в сторону, где, как указывал мой внутренний компас, находилась Антуанетта. «Двигаем туда, до нашего лагеря. И не жри никого по дороге без моего разрешения, а то еще своих прихлопнешь, ксенос ты злоебучий». Один из расположенных сбоку жуткой хари желтых глаз, независимо от двух остальных, смотрящих на дорогу, недовольно на меня покосился. «И вообще, давай сюда свой статус». Глаз невинно захлопал внешними и внутренними веками. «Вот не надо прикидываться шлангом. Все ты прекрасно понимаешь». Что-то недовольно прошипев, Краконяша, не сбавляя шага, тряхнула головой, и мне с делингом система упала окно статуса этой зверюги. Я пробежался по нему глазами и тихо охуел. «Как? Как, догон тебя еби, этот уродливый ублюдок смог поймать и приручить такое?» «Нет, я определенно поспешил с убийством того хмыря. Нужно было с ним все-таки обстоятельно побеседовать». Вид. Кардарсийский кислотник. Монстр. Прирученный. Имя. Краконяша. Закреплено новым хозяином. Уровень 38. Характеристики. Сила 67. Ловкость 90. Восприятие 85. Живучесть 58. Свободные очки 0. Способности. Кислотная кровь. Видовая. Кислотная слюна. Видовая. Кожное дыхание. Активное. Видовое. Маскировка в тенях. Видовое. Увеличение ловкости и восприятия. Видовое. Укрепление костей. Обычное. Улучшение выносливости. Обычное. Улучшение гибкости. Обычное. Улучшенное обоняние. Обычное. В лагерь прибыли, когда уже потихоньку начинало светать. Вывалившись из кустов верхом на Краконяше, я увидел стоящую перед повозками и готовую к бою Антуанетту. «Спокойно, свои!» — прохрипел я, сползая со спины кислотника. «Где ты его взял?» Выгнула бровку девушка, с интересом изучая тварюшку. Тварюшка изучала девушку в ответ, причем явно с сугубо гастрономическим интересом. «Где взял, там уже нету», — устало опустился я у костра. «Пожрать дай, а то сейчас с голодухи сдохну». Рыцарь неопределенно дернула щекой, явно недовольная моим ответом, но все же полезла в сумки за припасами, и уже через минуту я жадно грыз кусок копченого мяса, подсохшую лепешку и запивал это сильно разведенным вином. Ну все, жизнь налаживается. Я снова выжил, выбрался из очередной подстроенной коварным создателем задницы и получил бонус в виде страхолюдной поняши. Эх, жаль, она в сисястую няшку не превращается. Я глянул на морду грызущей какое-то полено Краконяши и, представив, какая из нее вышла бы няша, невольно содрогнулся. Не-не-не-не-не, нахуй нам такое надо. Пусть уж лучше так будет, а готовых за все баб у меня сейчас целых две штуки. Так что грех жаловать. Кстати, о бабах. Антуанетта, ну-ка тащи сюда нашу ушастую графиню. Будем устраивать небольшой филиал НКВД. Лолька сидела напротив меня и явно нервничала. Можно сказать, она была на грани откровенной паники. Ибо рабыня-героиня либо восприняла мой приказ слишком буквально, либо просто решила подурачиться, но мелкую аристократку она притащила в самом буквальном смысле. Схватив отчаянно пытающуюся удержать задирающееся платье Лольку за ногу вниз головой, чем открыла мне провокационный вид на сероватые панталоны и стройные юные ножки с кусочком животика. После чего эта ученица Бенни Хилла положила тихо скулящую мелочь на заботливо расстеленную передо мной шкуру какого-то пушистого зверька. Поправив, наконец, платье, Лолька затравленно огляделась в поисках выхода. Однако, с одной стороны, она увидела мою мрачную облизывающуюся рожу. Я как раз доживал последний кусок и слизывал крошки. С другой стороны, путь был отрезан Антуанеттой, что стояло с незыблемостью айсберга на пути того парохода с той парой идиотов, не способных поделиться одной дверью. А на последний путь отхода она вообще старалась не смотреть, ибо там радостно чем-то хрустела няшка-поняшка. Поняв, что к ней пришел родич того зверька, на шкурку которого ее посадили, и бежать некуда, эта мелочь печально вздохнула и стянула с себя платье. Следом полетели панталоны, после чего она легла и, зажмурившись, храбро пропищала. «Делайте с моим телом что хотите, но мой дух вам не сломить. Мой род еще отомстит за этот позор». Я чуть не поперхнулся. Поняша выплюнула на землю какой-то зеленоватый ком и подозрительно его осмотрела. Антуанетта была невозмутима, но я по глазам видел, что она едва сдерживалась, чтобы не заржать. Оглядев соблазнительную не по годам фигурку Лали, я невольно сглотнул слюну. «Блядь! Фу, плохой Андрюшка! Лале ебать нельзя!» «А полапать?» «И лапать тоже нельзя, даже если у Лольки такие сиськи и жопа!» «Одевайся, мечта интернетного мишки!» Я кинул ей платье обратно на шикарную грудь. «Сейчас ты будешь работать исключительно ртом. В смысле, что отвечать на вопросы будешь предельно четко и правдиво». «Итак», — продолжил я, наблюдая за предельно смущенной одевающейся Лолькой. «Твое полное имя?» «Лифаралёна лелельня филостасета дороская», — протараторила Лолька, невинно хлопая голубыми глазками и явно ожидая мою попытку выговорить эту фантазию япошки с чунишным синдромом. «Я сегодня добрый, так что выбирай, ты или Шкура, или Лоля». «Лоля», — печально вздохнула она. «Отлично», — улыбнулся я. «Теперь вопрос дня. Как целая наследная графиня вообще оказалась в той клетке?» «О, это длинная история, полная лжи, предательства и...» «Короче, Лоля, пока не стала Шкурой», — поморщился я. «Мы гостили у папиных друзей-зверолюдов. Я обиделась на папу и сбежала прогулять по лесу. Меня кто-то стукнул по голове, и я очнулась уже в клетке». Тут же сократился ее рассказ. «Угу», — кивнул я, уже примерно представляя, кто послал этого охотника за головами верхом на кислотнике. Вот только не представляю, куда смотрела охрана этой наследной графини и папиных друзей. Ох, нечистое тут дело, явно попахивающее аристократическими интригами, как единственная выгребная яма на всю деревню в разгар летней жары. «А что ты собираешься делать в человеческом городе? Насколько я знаю, человеки с эльфами не слишком дружат». «Пойду к мэру и объясню ситуацию», — с детской непосредственностью пожала Лоля плечами. «Они должны будут выделить мне эскорт до нашей границы или до ближайшего эльфийского посольства. А если посмеют что-нибудь не сделать, то отец тот городок по камушкам раскатает». Мы скептически переглянулись с Антуанеттой. «Блондинка — это состояние души», — пробормотал я. «Слушай, Лоля, мне, конечно, похуй, но вот чисто поржать. Как ты будешь доказывать мэру, что ты действительно графиня, а не сумасшедшая оборванка? И что ему помешает тебя тихо схватить и продать каким-нибудь извращенцам? И хрен кто концы найдет». Тут она явно призадумалась. «Ну, допустим, вы...» «Мы?» — я искренне удивился. «Лоль, да я доведу вас до города и забуду, как вышмут после выпускного. У меня и своих проблем более чем достаточно». «А если я вам заплачу?» — неуверенно поинтересовалась она. «За охрану, пока не доберемся до эльфийского посольства или моего отца». «Чем?» — я выгнул бровь. «Деньги, если надо, с нашими талантами мы и так заработаем. Из чего мне знать, что ты не прикажешь потом своим слугам нас вздернуть? Я бы вообще тебя с удовольствием работорговцам продал, но вон та дамочка очень против такой затеи». Лолька нахмурила лобик и забавно пошевелила длиннющими ушами, пытаясь что-нибудь придумать. Видимо, она всерьез рассчитывала, что я буду продолжать защищать ее от всех опасностей по приезду в город. «Нет уж, за мной и так вскоре объявят охоту сильнейшие представители четырех королевств». Лолька покосилась на шею Антуанетты, потом на меня и, вздохнув, назвала свое предложение. «У отца на службе много сильных и красивых рабынь. Думаю, он спокойно согласится передаст тебе парочку в качестве части награды. А касательно гарантий, можем провести ритуал клятвы крови». А вот с этого места поподробнее заинтересовался я. Имя — Андрей. Титулы. Герой. Любимец ужаса. плюс 10 ко всем характеристикам. Отчаянный, плюс 5 к живучести. Отчаянный прыгун, плюс 5 к ловкости. Познавший ужас, плюс 5 ко всем характеристикам. Познавший ярость, поимевший князя тьмы, плюс 2 ко всем характеристикам. Смотревший в глаза бездны. Убийца маленьких девочек. Узревший легенду, плюс 5 к восприятию. Уровень 17. Класс не выбран. Сила 79. Ловкость 99. Восприятие 91. Живучесть 200 плюс 90. Сила мысли 61. Свободные очки 0. Способности. Берсеркер. Редкий и активный от титула познавший ярость. Взгляд бездны. Легендарный активный от титула смотревший в глаза бездны. Доминирование. Необычный. Игнорирование здравого смысла. Уник. Идеальный иммунитет. Редкий. Плюс. Контрацепция. Необычный. Активный. Кошачий глаз. Редкий. Малая регенерация. Необычный. Оценка. Необычный. Активный. Пурген. Легендарный. Активный. Регенерация. Легендарный. Плюс. Увеличение запаса энергии. Обычный. Укрепление костей. Обычный. Улучшение выносливости. Обычный. Улучшение гибкости. Обычный. Улучшенное обоняние. Обычный. Ускорение прогресса. Легендарный от титула герой. Навыки. Анальный секс. 7 уровень. Ученик. Верховая езда. 4 уровень. Ученик. Взлом замков. 13 уровень. Подмастерье. Владение кинжалом. 12 уровень. Подмастерье. Владение мечом. 21 уровень. Подмастерье. Владение щитом. 8 уровень. Ученик. Метание, 5 уровень, ученик. Незаметность, 14 уровень, подмастерье. Обезвреживание ловушек, 12 уровень, подмастерье. Обнаружение ловушек, 18 уровень, подмастерье. Обеи руки мечник, 23 уровень, подмастерье. Оральный секс, 2 уровень, ученик. Полевая медицина, 1 уровень, ученик. Предчувствие опасности, 25 уровень, подмастерье. Рукопашный бой, 13 уровень, подмастерье. Скалолаз, 4 уровень, ученик. Смертельный удар, 16 уровень, подмастерье. Спринт, 10 уровень, ученик. Стрельба из лука, 3 уровень, ученик. Тайное проникновение, 4 уровень, ученик. Тихий шаг, 16 уровень, подмастерье. Эротический массаж, 5 уровень, ученик. 63,87 золотых. Всем спасибо. Озвучивал Киромару специально. Да, для своего канала, наверное, специально. Всем пока.